ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्राम श्रीमद् भागवत गीता, глава 2, которая называется «Краткое изложение Бхагавад-гиты», текст 45. Да? Нет, не надо, я просто сам. А мы по слогам повторим. Или по этим, по словам. Все, спасибо. Трайгунья вишая веда, нистрайгун йога варджуна, нирдвандво нитья саттвастхо, Нирьогакшема атмахаван. Перевод стиха. В Ведах в основном говорится о деятельности в трех гунах материальной природы. Поднимись же над этими гунами, у Арджуна. Перестань зависеть от всех проявлений двойственности. Избавься от стремления приобретения или сохранить что-либо в этом мире. И постигни свое истинное «Я». В Ведах в основном говорится о деятельности в трех гунах материальной природы. Поднимись же над этими гунами, у Арджуна. Перестань зависеть от всех проявлений двойственности. Избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире. И постигни свое истинное «Я». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачарья Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Материальная деятельность представляет собой цепь действий и их последствий трех гунов материальной природы. Она направлена на достижение определенных результатов и служит причиной рабства живого существа в материальном мире. Основная часть вед посвящена различным предписаниям, касающимся деятельности ради ее плодов. Цель этих предписаний – помочь обыкновенным людям постепенно отказаться от деятельности ради чувственных удовольствий и подняться на духовный уровень. Поскольку Арджуна был учеником Господа Кришны, Господь советует ему сразу подняться на духовный уровень, уровень философии Веданты, который начинается с Брахма-джигьясы или вопросов о высшем духовном начале. Все живые существа в материальном мире ведут изнурительную борьбу за существование. Чтобы научить их жить в этом мире и указать путь к освобождению из материального плена, Господь, сотворив мир, дал им веды. Сначала живое существо посвящает себя деятельности ради чувственных удовольствий, описанной в разделе «Карма-канда», а завершив этот этап, получает возможность встать на путь духовного самопознания, описанного в Упанишадах, которые являются частью другой веды, так же как Бхагавад-гита является частью пятой веды, Махабхараты. Упанишады указывают на начало духовной жизни. Пока живое существо находится в материальном теле, оно вынуждено совершать действия и пожинать их плоды, находясь под влиянием гун материальной природы. Нужно научиться стойко переносить такие проявления двойственности, как счастье и горе, холод и жара, и тогда мы избавимся от беспокойств, связанных с приобретением и потерями. Этого уровня достигает тот, кто обрел сознание Кришны и во всем полагается на волю Господа. В Ведах в основном говорится о деятельности в трех гунах материальной природы. Поднимись же над этими гунами, у Арджуна. Перестань зависеть от всех проявлений двойственности. Избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире. И постигни свое истинное «Я». Омагьянтимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупагадам атьям дадати свападантихам ванашикалабандарупьяща хрипасим губьяевача падитам папарнебьё Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare старец Мак пропадал святой, что я сам кипал, прыгал там, который я занимал. Она лично была обычно представлена, конечно, на этом пенале с вами. У нас есть Сарасвата, и это было очень красиво, было еще что-то, но я встретил, что... Итак, Кришна предлагает Арджуне подняться сразу на духовную платформу. Казалось бы, иногда мы видим, что каждый стремится постепенно развиваться. Постепенно это означает сначала удовлетворить свои чувства, потом разочароваться в этом. То есть мы идем путем разочарования. Но Кришна предлагает Арджуне не тратить время на разочарование. И он говорит, что каждое живое существо может подняться сразу на корабль трансцендентального знания. Поэтому он говорит, если даже ты самый грешный из всех грешников, зайди на корабль трансцендентального знания, и ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Шрила Прабхупада в своем комментарии к стиху «Оставь все виды религии и просто предайся мне, и я избавлю тебя от всех последствий твоих прошлых греховных поступков, не страшись ничего», пишет комментарий к этому стиху, знаменитому стиху Бхагавад-гиты «Сарват арман парипьяджа, амекам шарам враджа, агам пам сарват папатхё мокша ишьями машу чара». Он пишет комментарий к этому стиху. Он говорит, некие умники говорят, что надо сначала очиститься, а потом что? Предаться. Но здесь Кришна ясно говорит, что надо сначала предаться, а потом Кришна очистит. Таким образом, многие умники как раз говорят, умники Прабхупада в кавычках, ставят в кавычки это слово, умники. То есть, люди говорят, что невозможно предаться, если ты не чист, но и невозможно очиститься. Вы помните это? Никто не способен очиститься сам. Очищение мы получаем только по милости. Поэтому Кришна еще иногда называет чистейшим. Чистейший, тот, кто очищает. Тот, кто очищает. Итак, это очень важный момент в духовной жизни, когда живое существо начинает выдумывать, что как будто бы оно из-за своей нечистоты не способно предаться. Однако Кришна говорит, что если ты даже самый грешный из всех грешников, ты способен зайти на корабль трансцендентального знания. Что же необходимо для этого? Если вы помните, Рупа Госвами описывает четыре вида людей, которые будут удачливы в духовной жизни или будут удачливыми на пути духовного прогресса. Первый он называет, кто помнит какие? Правильно, простодушные. Второй? Дэнни. Простодушные. Первые простодушные. Вторые это склонные к принятию авторитетов. Третьи – это получившие милость. И четвертые – это те, кто был занят преданным служением в прошлых жизнях. То есть они уже приходят, и им только нужно вспомнить. Они очень быстро также прогрессируют. Они быстро достигают той платформы, которую они занимали в прошлой жизни, очень быстро поднимаются. Вы видите, допустим, какие-то люди поднимаются 5, 6, 10 лет до какого-то уровня, а какие-то за год, за два достигают этого уровня. Это говорит о том, что они относятся к разряду этих четырех личностей. Либо они в прошлом совершали преданное служение, либо они получили милость из-за того, что искренне готовы были рискнуть всем ради служения Гуру и Кришне, либо они склонны к принятию авторитетов, то есть они всегда действуют под руководством авторитета, не действуют по собственной прихоти, либо они очень простодушные, то есть простые люди, не мнящие о себе чего-то многого. Итак, если в нас нет этих четырех каких-то, на мой взгляд, будет очень сложно в духовной жизни. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, искренний преданный найдет этот путь радостным и удачливым. Он будет удачлив в духовной жизни. А дипломат и лицемер найдет этот путь трудным и почти недостижимым. То есть цели на этом пути будут почти недостижимы. Вы наверняка слышали, когда преданный прослужит какой-то определенный период времени, они говорят, ну мы поняли, я тоже был молодой бхакта, тоже был в Уцахамае, я тоже думал, что в этой жизни я стану чистым преданным. Но через 15-20 лет служения я понял, что хотя бы мне хорошее рождение в следующей жизни получить, и то хорошо. Это, так говорят, неудачники в духовной жизни. Это и есть, если вы слышите такие выражения, перед вами неудачник. Ни в коем случае не принимайте это умонастроение. Они полностью противоречат шастрам. Они говорят о возрасте, что мы в возрасте в таком находимся. Когда-то и мы были рысаками. Они трясут своими медалями, трясут своими засохшими гирляндами. У них уже нету свежих гирлянд и нету новых орденов. Они фронтовики, они 60 лет ходят и трясут ими. И каждый год они получают юбилейную медаль. И так на их груди места не остается от значков. Вы представьте, 60 лет победы, да? Это значит 60 медалей. Ни одной боевой, только за прошлые заслуги. Итак, Прабхупада всегда говорит, где твоя свежая гирлянда? Когда кто-то начинал говорить, да мы там в прошлом босиком стояли на снегу, книги бахали в тундре там, или где-то там в Антарктиде, да мы там в Африке, да мы в мусульманских странах 20 лет вообще пахали, сейчас мы отдыхаем. Прабхупада говорит, где ваши свежие гирлянды? Что вы трясете мне гурбарием этим? Это же гурбарий. Гербарий, как он называется? Гурбарий. Друг мой гербарий. Ну такой мультфильм. Друг мой гербарий. Ну она говорила, гурбарий. Это ворона там такая была. Такой детский мультфильм. Итак, это неудачники в духовной жизни. Поскольку говорится, человек, когда он удачлив в духовной жизни, то вера его в будущее, что он, несомненно, отправится к Кришне в этой жизни, она усиливается. Поэтому Прабхупада говорит о том, что когда преданный удачлив в духовной жизни, то его будущее для него полностью ясно. И вот смотрите, для одного ясно, что он, несомненно, после смерти отправится к Кришне, а для другого, несомненно, после смерти хотя бы переродится в нормальном теле. Пусть даже в Красноярске. Ну, стать как бы покруче, допустим, директором КРАЗа. Для КРАЗа было? Братство. Нет, КРАЗ. КРАЗ. Красноярский алюминиевый завод, точно. Человек начинает так мыслить. То есть он уже не видит, что можно достигнуть каких-то результатов, что можно в этой жизни, независимо от кармы, достигнуть уровня пхавы. Или получить ручий вкус к чистому святому имени. Почему? Он неудачник. И это пессимистические разговоры об этом, что это невозможно, и когда-то мы были рысаками, мы тоже были такими же глупыми, думали, что в этой жизни ничего не достигнем. Это разговоры неудачников. Прабхупада говорит, несомненно, они относятся к разряду умников. Говорится, эти умники находятся в плену своего ума и путешествуют по всем вселенным на колеснице своего ума. На колеснице своего ума. По состоянию ума человека можно понять, отклонялся он, отклоняется или нет. Когда человек строго следует принципам бхакти-йоги, то желание достигнуть Кришны у него что? Уменьшается или увеличивается? Увеличивается. То есть, значит, цель для него становится все яснее и яснее. Постепенно у человека появляется полная убежденность в том, что в этой жизни реально достигнуть этой цели по милости Гуру и Кришны. Плюс свои усилия. Плюс свои усилия. Итак, это милость Кришны. И не каждый понимает, что такое милость Кришны. И говорится, это бхакта-каруния, когда есть преданный, который способен дать Кришну. А вы хотите, очень сильно хотите достигнуть Кришны, то есть получить Кришну. Для этого мы следуем принципам бхакти-йоги. И когда вы слышите эти все пессимистические разговоры, о, ты что-то Прабхупада не додал, там что-то или передал наоборот, перегрузил всех, все это разговоры неудачников. Прабхупада очень четко определил, даже в Бхагавад-гите в своих комментариях он говорит, что я отвечаю вам, что достаточно одной Бхагавад-гиты, чтобы вернуться назад в Бога. Одной книги достаточно, Бхагавад-гиты с его комментариями, чтобы просто вернуться назад в Бога, в духовный мир. Но нам не хватает одной Бхагавад-гиты, нам нужны другие книги. Третий, четвертый, пятый, рюкзак лекций, два рюкзака дисков, три рюкзака видеофильмов, огромные толстенные альбомы с экстазными фотографиями и так далее, и так далее, и так далее. Потому что мы не так искренне. Мы не так искренне. Прабхупада описывает в Шримад Бхагаватам, в четвертой песне, что самых два важных фактора должно быть у преданного, чтобы он стал удачливым. Это желание и искренность. Больше не нужно никаких качеств. Это желание и искренность. Продвигаться на пути духовной жизни. Попытаться получить желание, развить желание достигнуть Кришны. Попытаться получить желание, иметь желание достигнуть Кришны. У кого-то, может быть, нет желания достигнуть Кришны. Значит, надо получить желание, иметь желание получить Кришну. И для этого существует целый процесс. Почему? Потому что никто не хочет что делать? Страдать. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, что разумный человек должен понять, как мы можем узнать, что человек в гуне благости. И первые признаки гуны благости проявляются в том, что человек четко осознает, что рождаться, стареть, болеть и умирать есть зло. Правильно. Есть зло. Рождаться, стареть, болеть и умирать есть зло. Он очень хорошо это осознает. Это осознание проистекает из гуны благости. Только в гуне благости человек понимает, что рождаться, стареть, болеть и умирать это не невежество, это зло. Это зло. В материальном мире существует две природы. Одно называется добро, а второе как зло. И если человек не понимает, что рождаться, стареть, болеть и умирать – это зло, то в какой он находится концепции? Где он находится? Со стороны добра или со стороны зла? А? Зла. Зла. Он автоматически работает на зло, не понимает. Он перешел на сторону Кауравов. Да? В гуне благости человек постигает эту природу, что это зло, рождаться, болеть, стареть, умирать. И так пессимистично настроенные люди не понимают основ духовной деятельности и начинают выдумывать, и говорится, они становятся махатмами в глазах своей глупой и неискушенной публики. Вот если бы мне из вас кто-нибудь пришел и сказал, ну вы же, разве реально вы не понимаете, что в этой жизни невозможно быть таким, как нам? Я понимаю, что он неудачник. Я понимаю, что этот человек большой неудачник. Потому что я на сегодняшний день в это очень сильно верю. Поэтому при всех своих испытаниях, которые выпали на мою долю в преданном служении, я нахожу силы опять продолжать это делать. Почему? Потому что я верю, что это реально. И моя вера не какая-то слепая или фанатичная. Я изучаю, и вера моя растет. Я изучаю садхану, изучаю святое имя. Изучаю, то есть что? Теорию пытаюсь воплотить в практику. Гьянам вигьянам сахитам. Я не просто говорю теорию гьянам. Вигьянам. То есть я пытаюсь это реализовать в собственной жизни. И вижу, что это работает. Это работает. Все дело лишь во мне. Буду я строго этому следовать, или я не буду строго этому следовать. Таким образом, неудачи постигают нас в духовной жизни только по одному фактору. Мы сами этому что? Не следуем. Поэтому, когда мы чему-то не следуем строго, тогда мы начинаем распространять эту философию, что это невозможно, что это так трудно и так далее. А кто сказал, что легко? То, что это просто предательство. Но то, что это легко, никто не говорит. Это просто достаточно. Просто начинаешь слушаться Кришну и все. Читасу сарва кармани, маи саньяси мат пара, будхи йогаму пашридя мат, читаксата там бава. Будхи-йога, ты просто разумом понимаешь, что нужно слушаться. Чувства не хотят слушаться. Чувства хотят слушаться только себя, свой ум. Они хотят наслаждаться. И поэтому мы находимся на уровне будхи-йоги. Мы просто понимаем, что так необходимо действовать. Иначе нас впереди ждут что? Разочарование. Мы будем разочарованы, мы не будем видеть, что мы способны достигнуть этой цели. Таким образом, говорит человек о чрезмерной привязанности к чувственным наслаждениям. А откуда привязанность? Он наслаждает свои чувства. В чем разница между карма-йогой и бхакти-йогой или будхи-йогой? Будхи-йога – это когда вы служите Кришне разумом. То есть вам очень не хочется вставать, но вы разумом понимаете, если я буду вставать, это будет работать, вы встаете. Вам очень не хочется повторять 16 кругов, потому что дача, чача там и все остальное. Но вы повторяете 16 кругов утром. Вам очень не хочется читать этот Бхагаватам, но вы говорите, нет, нужно читать Бхагаватам, потому что это таблетки, если я их не выпью, я не вылечусь. Если я не поставлю себе 16 уколов Махамантру, если я не выпью таблетку Шримад Бхагаватам, если я вечером не попью отвар Бхагавад-гиты, как же я вылечусь? Если мне кто-нибудь не поставит клизму лорного эра, как же я вылечусь? Я не смогу вылечиться. Поэтому никто не хочет клизмы каждый день поставить. Никто не хочет таблетки, они невкусные. Никто не хочет уколы. Лечиться это тапасия. Прабхупада всегда подчеркивает. Лечиться это аскеза. Никто не хочет лечиться. Все хотят продолжать болеть. Поэтому это аскеза, тапасия. Человек начинает лечиться только тогда, когда уже болезнь что запущена. Она реально начинает беспокоить и проявлять. Когда он идет к зубному там, или к какому-нибудь еще там урологу, онкологу, гинекологу, там, ну и там дальше. Ологи. Косметологу, астрологу. Наркологу. Кто еще? Пологи какие? Да. Вот еще. А кто? Кто? Стоматолог, хирургу. Так никто не хочет лечиться. Итак, будхи-йога, это когда чувства наши ничего не испытывают. Но мы разумом понимаем, что мы должны так делать. И получится правильный результат. Итак, бхакти-йога – это когда наши чувства очистились, и нам хочется это делать. Это бхакти. То есть мы в чувствах испытываем сильное стремление служить Кришне. Это доставляет нам радость. Это называется уже бхакти. Но до этого никто не может достигнуть бхакти, минуя что? Будхи. Разум. Что же такое карма-йога и что такое бхакти-йога? Карма-йога – это когда вы стремитесь служить Кришне в соответствии с собственной природой. И поэтому вы озабочены. Какая у меня природа? Скажите, пожалуйста, у меня какая природа? Кто я? Свинья, осел, козел, мартышка или косолапый мишка? Я кто там? Брахман? Или я, так сказать, кшатран? Или там, кстати, я вайшин? Или я просто шудра? Шудрак? И вам говорят, Господь Чайтанья сказал, что мы не браманы, не кшатри, не вайши, не шудры. Кто мы? Вопит Хартур Падакамалайор, Даса Даса, Ануда Сага. Мы нижайшие, ничтожные, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Господь Чайтанья говорит о бхакти-йоге. Господь Чайтанья говорит о преданном служении. Что же такое карма-йога в сознании Кришны? Это когда мы занимаем положение в соответствии со своей варной и ашрамом. И плоды что? Занимаем служение Кришне. Таким образом мы занимаем плоды своей деятельности и служения Кришне. Что же такое бхакти-йога? Это когда вы не беспокоитесь. Брахманы, вы кшатрия, вайши или шудра. Вы делаете все, что захочет Кришна. Вам плевать, вы брахмана или кшатри. Надо сражаться, вы идете сражаться. Надо обучаться, вы идете обучаться. Надо обучать, вы идете обучать. Надо торговать. Нет проблем. Только скажите, буду, так сказать, директором магазина. Задний киринсо, дефицит буду продавать. Все буду продавать. надо яму копать или строить, вы будете строить. Это означает, вы стали бхактой. Вы не беспокойтесь, какова ваша гуна-карма. Вы просто постигли, что вы душа, и вы можете занять любое положение для удовлетворения гуру и Кришны. Означает, что вы культивируете что? Бхакти-йогу. Итак, в нашем обществе одни люди культивируют бхакти-йогу, а другие – карма-йогу в сознании Кришны. Карма-йогу. Они еще не могут, они еще не бхакти, они карма-йоги. Это хорошо, Прабхупада описывает две философии. Карма-йога в сознании Кришны и бхакти-йога. Поэтому также можно отличать, как вы думаете, кто более высокой реализации, бхакта или карма-йога? Несомненно. Поэтому нам говорят, общайтесь с бхактами. Нам не говорят, общайтесь с карма-йогами. Говорят, общайтесь с бхактами, с преданными. Потому что от них исходит эта энергия отречения. Называются вайрагья, юкта вайрагья. Они так привязаны к духовному учителю, так привязаны к Кришне, что они готовы занять любое положение, о каком бы их ни попросили. Поэтому Господь Чайтанья сказал, что мы не браманы, не кшатрии, не вайши, не шудры. Мы вечные, нижайшие слуги, слуги гопи Вриндавана. Это бхакты. Это не значит, что вы только санкиртаной можете заниматься. И когда вам говорит духовный учитель, проповедуйте или займитесь пуджасом, вы говорите, не-не-не, это не моя природа, я чувствую, я так шатри, мне надо книги распространять, надо кого-то ругать все время, да, и надо, в общем, сражаться. Вы что, с моей природой болтать, да я там, кстати. Вы пожалеете 300 раз, что правильно меня болтать. Нет. Говорится, преданный занимает любое положение, которое удовлетворяет Кришну. В духовном мире Кришна хочет, чтобы кто-то стал деревом. Как вы думаете, они там спорят? Это не моя природа быть деревом, я только на Радхе-Муне не хочу быть. Я хочу, это исключительно материальная природа. Но когда я занимаю любое положение, которое хочет Кришна, это называется какая природа? Духовная. Таким образом, многие не испытывают удовлетворения. Почему? Потому что они действуют не так, как хочет Кришна, они действуют так, как хотят они. И мы можем видеть. Я хочу распространять книги, я хочу поклоняться божествам, я хочу быть на кухне, а теперь я вообще ничего не хочу, вот что я хочу. Итак, преданные, несомненно, так начинают мыслить. Но это еще не преданность. Я хочу. И так говорится, есть эти взаимоотношения с духовным учителем. И самый низший уровень. Я бы хотел. Вы приходите к гуру и говорите, дорогой гуру Махарадж, я бы хотел, и вы говорите, что вы хотели. Как бы я была царица, говорит одна девица, я для батюшки царя наткала бы человека. А, я бы на целый мир одна наткала бы полотна. Даже что так бы я. Как бы я была царица, а? Как-то... Нет, он... Ну, это я понимаю, а вот это тут связь такая. Как бы я была царицей. Нет. Что? Нет, вы ничего не понимаете, о чем я говорю? Как бы я была царицей. Или молодец средняя сестрица. Как бы я была царицей, я одна на весь бы мир приготовила бы пир. Третья молвила сестрица, как бы я была царицей, я для батюшки царя родила богатыря. Этого самого богатыря. Это вот наше желание, что бы мы так хотели делать. Мы не думаем, что Кришна хотел бы от нас. Мы думаем, вот я бы хотел вот это. Поэтому... Говорится, иногда человек испытывает неудовлетворение в сердце, потому что все, что он делает, связано с его желанием, но не с желанием Кришны. И поэтому существуют так называемые канда-сету называются, или мосты определенной практики, которые перебрасываются от одного уровня на другой. Карма-канда перебрасывает сету. Сету означает мост на санскрите. карма-канда перебрасывает сету. То есть у нас есть материальные желания, поэтому мы как карме служим, даже здесь. Ради плодов, ради того, чтобы выйти замуж или найти женщину здесь. Это называется, мы действуем как карме. Все вроде повторяем, потому что иначе как мы найдем? А мантра, она нам укажет. Она? Она? А что так много? Выбирай на вкус. Это кармическая деятельность. Потому что мы привязаны к результатам. И мы говорим, мы так всему строго следуем. Чего ж Кришна не дает? Хотя бы хоть косую жену, что ли? Хоть хотя бы об одной ноздре, об одном глазе. И об одном ухе. Значит, мы привязаны к плодам своей деятельности. Итак, карма-канда перебрасывает сету, мост, другой. Почему? Гьяна-канда называется. Постепенно человек разочаровывается в том, что карма-канда не является. Карма-канда очищает живое существо, если он строго следует. Постепенно человек задумывается о чем? Что наслаждение неизбежно приводит к чему? К страданию. Что если я сейчас наслаждаюсь, то в будущем за это наслаждение мне придется что? Расплатиться чем? Страданиями. Не деньгами, ничем. Страданиями. И тогда живое существо перебрасывается на, то есть этот сету, он переходит по этому мосту на другой уровень, называется гьяна-канда, и он начинает задумываться об освобождении. И в результате, когда оно очищается в гьяне, оно начинает узнавать веданту. Атато Брама Джигьяса. Брама Джигьяса – это те люди, которые поняли, что человеческая жизнь предназначена для постижения истины. И Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Я – верховная божественная личность. Агам Брахмасми Прабхава. Я являюсь победителем. Я есть Прабху, Господь. Я Бог. Я есть Бог. Азм. Веди. Да. Азм. Это аган. Я есть Бог. Вы должны знать об этом. И так далее. Да. Об выгоде. Азбука. Азбука духовной жизни. И тогда перебрасывается мост к следующему. Называется Упасана Канда. И все становятся кем? Упасаками. Упасака. Кто такой Упасака? Знаешь, что такое упасак? Упа. Упупа, да? Упасак. На русском чем можно еще навертеть? Упасак. Ну, где-нибудь. Кто такой упасак? Как учеников садхака и упасака называются? Две категории учеников. Упасаки и садхаки. Да, садхаки и упасаки. Вот такие терминологии. Итак, человек встает постепенно. Но Кришна здесь, Арджуне, рекомендует не терять время. Кришна говорит сразу о том, что это все пустая трата времени. Ты сразу можешь, без всяких этих, зайти на корабль трансцендентного знания. А для этого ты должен что? Не думай ни о победе, ни о поражении. Не о потерях, приобретениях. Ни к чему не привязывайся в этом мире и не копи здесь в этом мире ничего. Не пытайся сохранить в этом мире ничего. Как в Библии, помните, есть говорится, не копите свое богатство на земле, копите свое богатство на небесах, ибо там дом ваш. Итак, человек начинает копить богатство. Какие же богатства? Это преданность. Начинает скапливать то, что необходимо для духовной деятельности, для вечной деятельности живых существ. Итак, Кришна объясняет Арджуне это положение, что не нужно понапрасну тратить время. Вы будете что? Разочарованы. Но мы не имеем такой склонности принимать авторитет Кришны. Поэтому Кришна говорит, не надо это делать. Но мы не принимаем, да? Мы все равно делаем это, а потом приходим, ну что теперь делать тем, что мы взяли? Теперь это нам причиняет беспокойство. Но когда мы брали, мы считали, что это принесет нам счастье. На счастье прошло время. Какая-то песня есть. а любовь как сон. Что там делает? Ходит без кальсон. Есть история одна такая. Вспомню сейчас. Царь Акбарс все время любил Бирбалу. Это помните, о Бирбале рассказывал? Он был единственным индусом в мусульманском правительстве великих моголов. Акбар создал империю великих моголов. И его визирем, то есть правой рукой, был Бирбала. Он был единственный индус. Еще к тому же браман, еще к тому же преданный. Да, преданный. И он все время Бирбалу подкусывал. Все время Бирбалу Акбар. И он говорит, что-то у вас страшно, это странный этот ваш Кришна. Он говорит, а что, Кришна странный. Ну вот помнишь, слоняра один там попал куда-то? В болото, что ли, какое-то там, где-то в болоте он там возился, слоняра этот. Как его звали-то? Бирбала улыбнулся, Гаджендра. Он говорит, да-да-да, вот это слоняра попала в болото, и там этот хам-хам-то, да, крокодил, схватил его за хобот там, или за что, за ногу, давай грызть ему ногу. И этот слоняра, так сказать, цветок вырвал там лотоса, и давай, так сказать, дудеть там в небеса. О, Кришна, так сказать, помоги, ду-ду-ду-ду, о, Кришна, помоги, ду-ду-ду-ду. И Бирбала улыбается, он говорит, ты что? Что? Махарадж, что вы хотите этим сказать? Он говорит, ну странный у вас Кришна, ваш Бог очень странный. Он говорит, ваш Бог очень странный. И он говорит, ты в чем же странность? У него еще больше слух нету, что ли. Какой-то слоняра там в болоте, так сказать, крокодил его укусил. И он лично прилетел на своем горуде, лично прилетел и стал спасать его. У него что, слух нету? Или что, проблемы у него какие-то? Может, просто у него, ему никто не поклоняется, может быть, никто его не слушается. Этот слоняра может так задудел, так сказать, горе. Бирбала улыбнулся и сказал, давай, Махарадж, это обсудим попозже. И у Акбара был внук маленький. И он души во внуке не чаял. Внук очень любил своего дедушку Акбара, а дедушка Акбар очень любил своего внука. И за внуком постоянно ухаживал и возился евнух один. Ну, он был представлен к этому внуку и всегда его развлекал. И этот евнух, почему евнух? Потому что маленький ребенок жил еще на территории кого? Женской, на половине женской, в гареме. И в гарем мог проходить только евнух. А настоящий мужчина никогда не зайдет в гарем. Чужой тем более. А то там случится авария. И Бирбала этого евнуха подозвал к себе и говорит ему. Завтра у нас тут будет собрание, стрелка. Потом, как обычно, ровно в 12 император хлопнет в ладоши и попросит тебя привести своего внука, чтобы с ним позабавляться. Сделай такую куклу, а он на руках его нес, где-то 4 годика было этому внуку. Он нес его на руках обычно. Он говорит, сделай куклу такую, ну, размерами похожую, завернутую, и неси к царю. Ну, одень так эту куклу, как в одежде этого своего внука. И когда будешь проходить мимо фонтана, который прямо рядом был с этой беседкой, да, подскользнись и урони внука в бассейн. А знаете, ну, бассейн и фонтан посередине, очень глубокий. И этот Ерман говорит, ну что это такое, это что-то какой-то заговор или что? Он говорит, если что-то случится с тобой, сразу на меня все вали. Что я тебе приказал под страхом смерти, что я вот... Он сказал, ну ладно, тогда можно. И вот они сидят, обсуждают какие-то там государственные дела. И ровно 12 часов, там что там, пушка стреляла, он, по-моему, бух, стрельнул с Петропавловской крепости, пушка. И Акбар. Ерман. Подходит. Значит, там все. Мой фюрер. Он говорит, давай внука веди. Хорошо. И он приходит на эту, на женскую сторону и берет это чучело под внутрь ее, муляж, и несет. И Акбар, значит, вернее, Бирбала там стоит, смотрит. И он на Бирбалу посмотрел, и так, ну, а Бирбала это потом. Спокойно, сделай, как я тебе говорю. И Акбар сидит, смотрит, внуков несут на руках, он заулыбался, вот эти министры. Министры, все, Акбар, великий император. И этот евнух раз и подскользнулся возле фонтана и бух, и уронил эту куклу. И она сразу на дно. Акбар соскочил с места и кинулся и сразу в этот бассейн. Эту куклу раз, встает там в бассейне, а эта кукла. И он там, значит, на санскрите, когда встает, тот шлок из Бхагавад-гиты, как прочитал, пел все баджаны, так и все. Киртан, короче, закатил крутой киртан. И говорит, что за ботва? И Бирбала ему говорит, помнишь наш разговор? Почему Кришна лично приходит? Потому что Кришна так любит своего преданного, а преданный любит так Кришну, что Кришна, у него миллиарды, миллиарды слуг, но такие отношения, что Кришна даже забывает про своих слуг, он лично бросается. И тогда Акбар, держа это чучело, он подумал, а вот в чем дело, теперь я понял, что ваш Кришна нормальный. Хари Кришна. Пожалуйста, можно сесть какие-то. Вы говорили, что человек может действовать, ему не нравится, но он действует разумно. Но с другой стороны, человек деятельность приносит результат, когда человек правильное сознание, он в неправильном сознании делает, результат же не будет приносить. Это будет приносить результат, но иного порядка. Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом, поэтому результат такой деятельности иной. Можно внешне делать правильно, но не делать правильно внутренне. Будет другой результат. Можно быть правильно внутренне настроенным, действовать неправильно. Будет тоже другой результат. Мы не должны отделять одно от другого. Это поскольку в мир двойственности мы все делим. Это внешнее, это внутреннее. Мы должны соединить и внешнее, и внутреннее. Должна быть гармония духа и тела. То есть гармония действия и гармония мотива. Тогда будет хорошо. Да. Те, кто в гоне страсти, попадают на планеты земного типа. Это мотивы в гоне страсти. Капила Дева объясняет, это не тело в гоне страсти. Когда мы говорим о человеке, что он в гоне страсти, вайшнава подразумевает о его мотивах. Они не подразумевают его варну и его ашам. Они подразумевают его мотив. Поэтому, когда мы читаем книги про Прабхупады и говорим там о какой-то гуне страсти начинается, это имеется в виду мотив человека, не его природа, гуна карма, его мотив будет страстный. Как у этого Каушика. Каушику, Минека его соблазнил. А что с Каушикой было? Да, Вишвамитра Муни, одно из его имен Каушика, Каушика Муни, или Каушика Риши. Он позавидовал Васиштхе, что тот обладает такими ситхами. И он первый раз вдруг узнал, что, оказывается, брахманы более могущественны, чем кшатрии. Потому что он посохом отбил все его астры, вивастры, брахмастры, одним посохом. Потом взял травинку и чуть ему хребет не перешиб. Бросил на траву, как матрица, улетел. И он подумал, ого, браманы какие продвинутые, ничего, они все каратисты, травой бросаются, убиваются. Тоже хочу быть брахманом. И он заметил. Но он был очень странный браман. Все говорят, вот он поменял природу, но он был очень странный браман. Он такой вот был. Это браман ли? Он приходил и стучался в дом так. Когда собирал, он уже был браманом все, он стучался в дом так. Выходили, и он так стоял, у него был такой вид, он со шнуром, брахманистка, как она называется, забыл, эта штучка-то, руку ставится. Ну ладно, не важно. Ну вот этот костыль. И он говорил, я смиренный браман. Дайте что-нибудь поесть. Пожалуйста. Попробуйте не дать. Вот он сразу сказал, я смиренный браман. Понимаете? Вот он был таким браманом. Поскольку он был кшатри, он был таким странным браманом очень. Очень странным браманом. И там, помните, да, журавля в Питеру превратил, когда он его на Сахасрара часто кепнул. Это гуна страсти. Гуна благости по-другому проявляется. Это высшие планеты. Поэтому Прабхупада говорит, низшая, если гуна невежества, то это мир животных, растений и ад. Сначала в ад, потом мир. В мире животных. Наш сад. Тебя уже показывают, и там помидорка такая. И никто не соображает, что ты бывший Питянанда Прабу. Никто вообще не въезжает, что это помидорка бывший Питянанда. И там огурец, вы так скажите, вас так красно стало. У вас много стало. С удовольствием закричали что-нибудь как-то. Говнами, ну, рта нет. Там, и спор, как бы, сок выпускал. Поэтому Прабхупада говорит, гуна невежества не наша остановка, гуна страсти не наша остановка, и гуна благости что? Не наша остановка. Наша остановка что? Голока Вриндавана. Мы не задерживаемся на этих станциях. Даже на гуне благости на станции не задерживаемся. Прабхупада всегда говорит. Все говорят, какая гуна лучше? Там гуна благости, гуна страсти или гуна невежества. Прабхупада говорит, в Индии нет туалетов, поэтому все упражняют кишечник на краю дороги. И вот такая куча лежит. Да, ты говоришь, Прабхупада, ну не думайте, что я здесь выдумал. Многое Прабхупада улучшали, все вырезали, разные истории. Прабхупада анекдоты постоянно говорит. Ученики рассказывают, что вы сейчас не знаете, какой Прабхупада. Для вас Прабхупада такой серьезный, все там из фильмов повырезали, из того и все. Потому что думали, что все как бы будут думать, ну вот он такой смешной, все время смеется. Говорится, 10 минут не проходило в лекции, чтобы аудитория не взрывалась хохотом. Не взрывалась хохотом. Прабхупада всегда юморил, всегда хохмил. Он передразнивал разные голоса, разные. Он, знаете, да, читает, что у него был талант имитатора. Он мог изобразить любого человека голосом, поведением. Сразу было похоже, что как у спирта зулавлен. И вот Шрила Прабхупада говорит. И представьте, вот лежит испражнение, а в Индии очень жарко. Вот пока оно свежее, это гуна невежества. Со временем оно сверху покрывается корочкой. Это гуна страсти. А к концу дня оно такое сухое. Это гуна благости. Какое испражнение лучше? Сухое, с корочкой? Или свежее? И прежде там из зала говорит, сухое! А Прабхупада хочет его. Нет, надо понять, что и то, и другое испражнение. Еще есть вопрос? Мотив очень важен. Ну, просто он все-таки говорит, человек не хочет, но он скажет, что силы не высажены. Усилия не в ту сторону направлены. Сил у нас очень много. И когда у нас нет сил, это означает, что у нас нет желания. Да? Нет желания у нас. Слишком много сил мы направляем. О, где взять силы? Да силы у нас вообще распирает. как что-то наслаждаться у всех сил, у всех и ум работает. Как Прабхупада говорит, даешь $100 и говоришь, иди наслаждайся. Он думает, так всего на $100 ты столько наслаждений. Но когда ему даешь $100 и говоришь, иди купи что-нибудь божество, он думает, а что на $100? Что купишь на $100? Голова уже не работает. Но когда ему говорят, вот тебе $100, иди наслаждайся, сразу. Видишь, сразу силы, энтузиазм, все есть. Да? А? Следовать принципам бхакти-йоги. Шраванам киртанам вишно, смаранам падасаваям, арчанам ванданам дасям, сакьям атмани веданам. Слушание, исполнение, знаете, да, 9 процессов. Но 5 есть самых важных. Муртая шрадханая сева, поклонение божеству с верой в храме. Бхагавата шраванам, ежедневное слушание Шримад Бхагаватам. Нама киртана, повторение святых имен. Садху санга, общение с теми, кто устремлен к духовным целям. И мадхурья басу, проживание в святом месте. Мы все время говорим, чтение Шримад Бхагаватам, а если все настроя подобное, это не считается? Подобная это какая? Му-му, Кучаганка, Бог, Каштанка, что ли? Чтение книг учеников Прабхупады, то же самое? Нет. Чтение Шримад Бхагаватам и книг учеников Прабхупады не одно и то же самое. Пока из них еще никто Бхагаватам не написал. Один только. Кому Шрила Прабхупада лично поручил перевести остальные песни. Прабхупада перевел 9 песен. И на 9 он сказал, даже этого достаточно. Но они хотели, давай все. И сказал одному ученику, я тебе даю все, благословны мне шакти. И он допереводил 10-й была уже перевод, 11-й, 12-й перевод. Честь просто. У них там преданности есть место? Не понял. Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гита, да? Говорится, что Махарадж говорит, что достаточно одного нектара преданности. Ну да, но нектар преданности это слишком такое, более как бы. Как бы правильное выразиться сейчас. Специфическое уже. Это исключительное произведение для бхакти. Не для карма-йогов, не для кого-то, это для бхакти. Методология. Что? Методология, видимо. Методология, да. Что-то вроде этого может быть. Это в логике есть методология. Есть такая наука, логика в этом мире. Они методологию изучают. Это больше такое, как бы, эзотерическое. Для бхакти эзотерическое, чем... Ну, Прабхупада дал комментарий к нектару преданности. Называется Бхакти Расамрита Симха. Прабхупада пишет комментарий. То есть мы читаем не просто чистую Рупу Госвами, там Прабхупада пишет. Комментирует. Татьяна, совершенно секретно кричать отказываюсь. Снижая снова медитированного качества, нужно постепенно обрести эти качества. Не могли бы пояснить, что значит медитированное качество вишнава? Медитировать, значит, вы хотите, чтобы именно эти качества вас развились. Медитировать, значит, думать об этом. Что такое медитация? Да. Что сосредоточение? Медитация называется полная концентрация чувств и ума на одном объекте и на одной деятельности. Когда вы зафиксировались, все свои чувства и ум на одном объекте и на одной деятельности, возникает из медитации, возникает йога, связь. Все. Можно медитировать на проблемы человека. О, я тоже хочу иметь бороду. Мне тоже хочется иметь усы. Но это проблема. Одна женщина, она все время на прямой кишку медитирует. Да, она все время говорит о прямой кишке. Она мне говорит всегда на лекции. Ой, Лакшми Нарайна, я все время вижу вашу прямую кишку. Елки, у вас прямой кишкой не в порядке, так вот. Я каждую лекцию, я говорю, вопросы, она у меня. Когда вы будете чистить свою прямую кишку? Я говорю, а по лекции? Ну, это почти по лекции она. И она постоянно мне говорит, ой, вот. И она, когда меня видит, я говорю, вы хотя бы меня-то видите? Или сразу прямую кишку. Я так сказать, прямая кишка, голову, руками. Мне так сразу грустно становится. Я говорю, ну, елки, повторял джапу и превратился в прямую кишку. Думаю, вот тебе на бхакти-йога тоже. Это моя истинная сварупа, видимо. Это проявилась моя трансцендентальная форма. Прямая кишка. Ну, все время мне говорит про прямую кишку. Можно на какие-то хорошие качества, а можно как-то на такие. И все время. Я говорю, вы меня сразу тогда называете. Прямая кишка Прабу, вот так вот. А была другая Матаджи, она все время говорит про тонкий кишечник. Все время. Так как конек был, на котором они ездили. Еще есть вопросы? Земля очень удивительный элемент по своей природе. Вы знаете, что все заканчивается землей, да? И в Шримад Бхагаватам описывается, что земля дает запах. Да? Помните? И описывается трансформация всех элементов, которые вбирают в себя качество предыдущего элемента. И так говорится. Шабда. Что такое шабда? Звук духовного мира. Духовного мира. Трансформируясь в материю, он превращается во что? В эфир. В эфир. Итак, шабда трансформируется в звук. Поэтому звук, носителем звука является что? Радио, эфир. Сегодня в нашем радиоэфире, туда-сюда мы говорим, да? Радиоэфир. Звук трансформируется в эфир. Итак, эфир трансформируется в таком что? Воздух. Воздух трансформируется в огонь. Но эфир, звук вбирает в себя в эфире. Эфир вбирает в себя звук шабды. Поэтому этот звук шабды или такой вид эфира называется пара-пракаш. Пара что это значит? Трансцендентный акаш. Пара-пракаш. И вы можете видеть, есть такой символ или олицетворение буддийского космоса. Там месяц такой, солнце, и наверху такой, как огонь. Вот этот огонь, это эфир, пара прокаш. Пара вьема называется. Духовное небо. Итак, эфир впитывает в себя шабду. Да? Итак, эфир начинает трансформироваться. Эфир является носителем звука. Звука. Эфир трансформируется в воздух. И воздух вбирает в себя что? качество звука и носкости. Да? То есть носкости эфира. И сам еще дополняет что? Сезонно. Потом воздух трансформируется во что? Под влиянием вот этого присутствующих элементов. Ну, уже он в себя, то есть он совокупность чего? Шабды, носкости, да, вот это вот, и чего? Осязание. Он трансформируется в огонь. Огонь дает качество чего? Формы и зрения. Формы и зрения. Форма появляется. Огонь дает форму. Воздух не имеет формы. Огонь уже имеет что? Форму. Итак, нама, теперь появилось что? Рупа. Рупа. Огонь трансформируется в воду. И появляется что? Вкус. И сбор информации. Носкость информации. Итак, вода в себе полностью скрыто активизирует все качества огня, воздуха, эфира и шабды. Вода хранит этот потенциал. И вода со всеми этими свойствами трансформируется во что? В землю. В землю. Таким образом, земля очень удивительный элемент. В земле скрыта шабда, в земле скрыт эфир, звуки, в земле скрыты что? Воздух. Это означает прана. В земле скрыт огонь. В земле скрыт что? Вода скрыта. И земля совокупность. Еще что? Ароматы. Ароматы все. Так, земля, смотрите, какой удивительный элемент. Она внутри себя содержит все абсолютные элементы. Какой ценный, да, продукт земля. Потому что все отдельно чего-то в них не достают. И земля как бы становится феноменом, да, таким, то есть как бы совершенным таким продуктом, который в себе содержит все остальные эти элементы, первые элементы, пять первоэлементов, которые являются причинами появления пяти первоэлементов, являются что? Шабды, да, звук, трансцендентный звук. И в первую очередь какой? Так земля в себе это содержит. И сутью земли является полубогиня Пхуми. Пхуми. Поэтому браманы, они воспевают эту гайдри. Ом-бум, пхур, пхуакси. Пхур – это означает земля. Пхур-луки. Земля. Поклонение матери земле. Она содержит в себе все эти элементы. И поскольку земля в совокупности все элементы в себе присутствуют, то все эти элементы проявляются в виде чего, кто знает? Земля дает что? Злаки, да? Земля является носителем молока. Поэтому одна из форм пхуми – корова, которая дает молоко. Земля очень необычна, это чувствительное живое существо, поэтому перед тем, как землю обрабатывать, или вообще, чтобы земля давала благо, Бхагава там описывается, по ней ходили коровы и поливали обильно землю чем? Молоком. И тогда земля давала все необходимое для счастливой жизни людям. Жемчуга, драгоценные металлы, алмазы, там, драгоценные камни, давала все виды злаков и так далее. Так земля реагирует на молоко и на коров. Почему? Потому что земля сама является производной коров. Земля, это коровы, это ее бывшие телята. Поэтому земля как к детям относится. Как детям пытаются все отдать лучшее, точно так же земля отдает все лучшее коровам. И тем, кто за ними что? Ухаживает.